Часть третья. Глава двадцатая. В ледяной воде все чаще стали попадаться айсберги. Сталкер упорно шел своим путем. Один раз он почти полностью ушел под воду. Пятеро пассажиров промокли до нитки. Двигался он не один. К нему присоединились сталкеры с других островов, и все они шествовали в одном направлении. Наступило время миграции их к местам, где они отложат семена. В пути одни из них будут раздавлены айсбергом, а другие же дойдут невредимыми. Время от времени к людям на их импровизированный плот взбирались кролпы, похожие на тех, что они видели на острове. Серые от холода клубни вылазили из воды и в поисках теплого местечка осторожно передвигались от одного края сталкера к другому. Один кролп залез Грену на плечо. С отвращением тот забросил его далеко в море. Тамми почти не обращали внимания на мокрых непрошенных гостей, ползающих по ним. Грен понял, что до берега они доберутся не так скоро, как он предполагал, и поэтому ограничил потребление пищи Тамми, и они все впали в уныние. Тем более, что от холода они не чувствовали себя лучше. Казалось, солнце вот-вот утонет в море, и в то же время холодный ветер дул почти постоянно. Однажды с черного неба на них обрушился град, и всем стало очень больно. Ведь они были абсолютно беззащитны. Самому невосприимчивому из них могло бы показаться, что они путешествуют в никуда. Клочья тумана, накатывавшиеся на них, усиливали это впечатление. Когда туман немного рассеялся, они увидели на горизонте черную полоску, которая появилась и больше уже не исчезала. Но наступил момент, и сталкер, наконец, свернул с прямого пути. Дремавших в центре коробочек Грена и Ятмур разбудил галдеж Тамми. Холодная вода уходит, стекая по длинным ногам. Замерзшие Тамми снова будут сухими. И мы все радуемся этому, потому что мы должны быть сухими, иначе мы упрем. Нет ничего лучше, чем быть теплым сухим Тамми, а теплый сухой мир как раз приближается к нам. Грен открыл глаза, чтобы посмотреть, чем вызвано подобное оживление. И действительно, вода уже не закрывала ноги сталкера полностью. Он вышел из холодного течения и сейчас двигался к берегу. Все время с одинаковой скоростью. Уже показался берег, густо заросший лесом. «Ятмур, мы спасены! Наконец-то мы движемся к берегу!» Впервые за долгое-долгое время обратился к ней Грен. Ятмур поднялась. Встали и Тамми, взявшись за руки в порыве радости. «Скоро мы все будем хорошими, сухими ребятами!» — закричали они. «Первое, что мы сделаем, так это разведем костер», — сказал Грен. Ятмур радовалась, видя, что к нему вновь возвращается хорошее настроение. Но словно предчувствуя что-то нехорошее, она спросила. «А как мы спустимся на землю?» В глазах Грена вспыхнул гнев. Слова Ятмур испортили ему праздник. Грен не ответил сразу, и она решила, что он советуется с Мореллом. «Сталкер скоро найдет место для откладывания семян», — сказал Грен. «И тогда он опустится на землю, а мы сойдем с него. Тебе не о чем беспокоиться. Я контролирую ситуацию». Она не могла понять, почему он разговаривает с ней таким ледяным тоном. «Но ты не держишь положение под контролем, Грен. Сталкер идет туда, куда хочет. И мы бессильны здесь что-либо предпринять. Вот об этом я и беспокоюсь». «Ты беспокоишься, потому что ты глупая», — ответил Грен. Очень обиженная, она все же как могла старалась успокоить и себя, и Грена. «Как только сойдем на землю, мы все успокоимся. Может быть, тогда ты станешь добрее ко мне». Сталкер приближался к берегу. Люди заметили 4 или 5 ему подобных, которые делали то же самое. Их движение, внешность и сходство с живыми существами выделяли их на фоне мрачной природы. Окружавшая Грена и Ятмур жизнь резко отличалась от мира, из которого они ушли. От того прежнего, мира теплицы, здесь осталась только тень. Несмотря на то, что над горизонтом низко висело кроваво-красное солнце, сумерки покрывали все. Море казалось безжизненным. По берегам его не виднелось зловещих морских водорослей. В воде не плескалась рыба. Картину запустения дополняло абсолютное спокойствие океана. Повинуясь инстинкту, Сталкеры выбрали для миграции время, когда штормы уже миновали. На земле также господствовали тишина и спокойствие. Здесь рос лес. Но оглушенный тенью и холодом, живой лишь наполовину, он задыхался в голубых и серых красках вечного вечера. Двигаясь над деревьями, люди посмотрели вниз и увидели, что листва их покрыта плесенью. «Когда мы остановимся?» — прошептала Ятмур. Грен молчал, но она не ожидала ответа. С каменным лицом он пристально вглядывался вперед, не обращая внимания на нее. Сдерживая свой гнев, она до боли сжала кулаки. Так сильно, что ногти вонзились в ладони. Она понимала, что Грен ни в чем не виноват. Осторожно ступая, сталкеры двигались над лесом. Они шли, а солнце, наполовину скрытое за угрюмой листвой, все время оставалось сзади. Они шли в темноту, которая означала конец мира и света. С деревьев поднялась стая птиц и полетела на солнце. А они все шли, не останавливаясь. Несмотря на растущее понимание опасности, у людей сохранился хороший аппетит. Когда им хотелось спать, они спали, тесно прижавшись друг к другу. Однако Грен по-прежнему ни с кем не разговаривал. Окружающий их пейзаж изменился, хотя и не в лучшую сторону. Сталкер пересекал низину. Под ними раскинулась темнота, хотя тело сталкера и было слабо освещено солнечным светом. По-прежнему их окружал лес, изуродованный, напоминающий слепца, неуверенно шагающего вперед, выставив перед собой руки и растопырив пальцы, во всем облике которого сквозит страх. Листьев на деревьях почти не было, а обнаженные ветви приняли самые причудливые формы. Могучее дерево, которое за прошедшие столетия превратилось в джунгли, боролось за право произрастания там, где никогда не собиралось расти. Впереди простиралась тьма, и как бы подчеркивая окружающую темноту, возвышался небольшой холм. Он стоял, удерживая на своих разбитых плечах всю тяжесть ночи. Солнце освещало вершину холма, и она отливала золотом. За холмом ждала неизвестность. Сталкер подошел к подножию холма и начал подъем. Через долину по направлению к холму двигались еще 5 сталкеров. Один уже находился совсем рядом, остальных почти полностью скрывала мгла. Подъем давался сталкеру с трудом, но он упорно шел вперед. Здесь тоже рос лес. Для этого ему пришлось пробиться через вечную темень долины. И тут, на последнем освещенном клочке земли, на склонах холма, обращенных к заходящему солнцу, лес рос, словно вспомнив о своем былом могуществе. «Сталкер, наверное, остановится здесь», — сказала Ятмур. «Как ты думаешь, Грен?» Они достигли вершины, но сталкер продолжал идти дальше. «Я не знаю. Да и откуда мне знать?» «Он должен остановиться здесь. Куда же он идет?» «Говорю тебе, я не знаю. А твой Морел?» «Он тоже не знает. Оставь меня в покое. Подожди немного, и сама все увидишь». Даже Тами замолчали, глядя по сторонам на незнакомую местность со смешанным чувством надежды и страха. Даже не думая останавливаться, сталкер шагал вперед. Его ноги продолжали выбирать наиболее безопасный путь. Судя по всему, если он и собирался где-то остановиться, то только не здесь, на этом последнем бастионе тепла и света. «Я прыгаю!» — закричал Грен, вскакивая. Его глаза стали дикими, и Ятмур не поняла, сказал это Грен или же Морел. Она обхватила пуками его колени и закричала, что он разобьется. Он поднял палку, чтобы ударить ее, и замер. Сталкер, не останавливаясь, перевалил через вершину холма и начал спуск по неосвещенному склону. Еще какое-то мгновение солнце светило им. Перед ними промелькнули мир, окрашенный золотом, море черной листвы, еще один сталкер, идущий слева от них. А затем все это закрыл поднявшийся холм, и их окутал мир ночи. Они закричали, все одновременно, но крик их поглотили окружавшие невидимые просторы. Ятмур казалось, что произошла одна единственная перемена. Из жизни они шагнули в смерть. Не говоря ни слова, она уткнулась лицом в мягкий волосатый бок, сидевшего рядом Тамми. Ухватившись за то, что сказал ему Морел, Грэм произнес: